6. Сергей не видел Кристину уже 2,5 недели. Собственно, все то время, пока болел. И не мог сказать, что сильно соскучился. Но раз уж она изъявила желание приехать, почему бы и нет? Да и в целом ему будет полезно с ней встретиться. А то весь день в голове мысли про Риту Ромашкину вертятся-крутятся. И никакого покоя от них. То Мишин думал о сломанном кресле в кабинете Макса. И как он вообще умудрился так опростоволоситься? Нарочно не придумаешь. То вспоминал дурацкую дохлую муху в ее чае. Кажется, это было на первом курсе. И зачем забросил? Увидел на подоконнике сдохшее насекомое лапками кверху. Задумался о бренности жизни. А тут Ромашкина мимо проплыла. Волосы блестят, распущенные, подбородок вверх вздернут, губы сжаты. И Сергей схватил муху, пошел к выходу. А когда проходил мимо усевшейся за столом Риты, кинул эту самую муху ей в чае. Мишин уже был в дверях, когда услышал судорожный вздох, а следом удушающий кашель. Он думал, она хотя бы завизжит, но Рита никогда не визжала. Потом он вспоминал ее 18-й день рождения. Господи, какой же он идиот. Был. Сергей тогда поймал Ритку буквально у выхода, приобнял, проникновенно поздравил с такой важной датой, а сам в это время прицепил сзади на кофточку бумажку с надписью «А мне сегодня 18, теперь я могу заниматься сексом». Все вокруг хихикали, некоторые даже ржали, но никто не говорил Ритке, в чем дело. Она смотрела удивленно, озиралась по сторонам, однако ей в голову не приходило сунуть руку за спину. Закончил веселье декан их факультета. Он, в отличие от одногруппников, Риту любил. Сорвал с ее спины листок, прищурился, глядя на притихших студентов, и процедил. «Это кто сделал?» Все, конечно, молчали и смотрели на декана. И только Мишин на Ритку. Она задрала голову еще выше, но в глазах дрожали слезы. «Хорошенькое дело», — усмехнулся преподаватель. «Как маленьких девочек обижать, так вы первые. А как в поступке своем сознаться, так в кусты. Рита, ты знаешь, кто это сделал? Он ведь должен был подойти близко». «Не знаю», — отрезала Ромашкина, не выдала его почему-то. И тогда Сергея прорвало. «Да это я был, я!» Завопил он, шагая вперед и закрывая собой почти плачущую девчонку. «Я пошутил просто, Михаил Эдуардович». Мишин потом почти целый месяц ездил, как декан это называл, на исправительные работы в главный корпус. Территорию убирал, бумажки с места на место перекладывал, стены какие-то мыл. Перед Ритой он тогда извинился, но когда декан ушел, приблизился и шепнул ей на ухо. «Так ты довольна, что теперь можешь заниматься сексом?» Она толкнула его в грудь ладонью, зашипела в лицо, словно змея. «Иди ты в задницу, Мишин, сволочь!» И убежала. На следующую пару не пошла. А он все 1,5 часа сидел и осторожно трогал рукой место на груди, куда его толкнула Рита. «Придурок. Лучше бы цветы ей подарил. Нормальные цветы, а не те дурацкие, которые ты перцем посыпал. И не лень тебе было, идиоту. Понимал же, что над ребенком издеваешься. От этого тебя и колбасило. Желания-то у тебя к ней были совсем не детские. Но неужели она так и не поняла? Теперь Сергею казалось, это было очевидно». Кристина приехала к 8. Привезла с собой кучу еды, а еще какую-то розовую коробку. Мишин хмыкнул, взял ее в руки, погремел содержимым. «Очередное приобретение?» «Осторожно!» — надулась Крис. «Знаешь, сколько это все стоит?» «Даже представить боюсь», — фыркнул он. «Ну показывай, на что ты в этот раз решила разориться?» Это было последнее увлечение Кристины. 50 оттенков серого. Точнее, сопутствующие ему товары. Ох, и здорово обогатились секс-шопы на этой дурочке. Крис открыла коробку, с важным видом достала оттуда какую-то длинную палочку с перышками. Мишин глубокомысленно помолчал, глядя на ярко-красные перышки с бусинками. В голову пришло сравнение с ёршиком для унитаза, но раздражать Кристину с порога Сергею не хотелось. «Детка, а ты магазины не перепутала? У моей матери есть такая фигня. Она ее дразнилкой для кота называет». Крис надулась. «Это стимулятор сосков!» «Да, и зачем он 5 лет рекламе учился?» «Взял палку, приклеил на нее какие-то дурацкие перья, и на тебе стимулятор сосков. С тем же успехом это может быть и ёршик для унитаза». «Хорошо, опробуем сегодня эту драз... то есть стимулятор. Показывай, что еще привезла». На этот раз Крис достала из коробки пушистый розовый ошейник. «Ага», — протянул Сергей. «Мексиканский тушкан?» Она, конечно, не поняла, где Крис, а где Ильф и Петров. «Не нравится?» – протянула разочарованно. «А я долго сомневалась, красный взять или розовый?» «Пересиний. Синий мой любимый цвет. Надену этот ошейник и пойду на работу. И снимать откажусь, пока Юрьевский мне зарплату не поднимет». Она опять не врубилась. Ну и ладно, зато ему самому весело. «Эх, жалко 1 апреля, не скоро. Ну, чего ты застыла? Показывай, что еще принесла». «Ты меня не любишь», — Крис надула губы. «Я тебя обожаю, детка». Сергей подошел ближе и обнял девушку. «Не обижайся, я дурак». Она моментально растаяла, как сахар в чае. «А там самое интересное осталось. Вот». И достала из коробки... нечто. Нет, конечно, Мишин сразу догадался, что это. Все же большой мальчик. Стало еще веселее. «Так, дай угадаю. Это пробка для бутылок. Шампанское затыкать». «Серж!» – возмутилась Крис. «Что, не угадал? Дай подумать. Может, это пробка для излишне болтливых ротиков? Тогда я тут завязочек не вижу. Ее же выплюнуть можно». «Серж!» «Опять не угадал. Теряюсь в догадках, детка. Может, это новогоднее елочное украшение такое? Повесил на елку и радуешься. А потом достал и заткнул бутылку. Чего зря добру пропадать?» Кристина наконец поняла, что он шутит. Засмеялась, но все же решила пояснить. «Это анальная пробка, милый. Попробуем?» Мишин пожал плечами. «Пожалуйста. Главное, что она для тебя, а не для меня. Или...» Он поднял брови, сделав вид, что испугался. И Крис рассмеялась уже громче. Глядишь, через полгодика чувство юмора у нее сдвинется на отметку сносное, пока она хромает на обе ноги. Зато у тебя этого самого чувства юмора полные штаны. «А еду ты привезла, котенок?» «Привезла». Она мурлыкнула и потянулась к его губам. «Но может сначала...» «Нет. Утром деньги, вечером сту...» «То есть, я хотел сказать, сначала еда, потом секс». «Ладно», вздохнула Крис томно. «Я согласна». «Ой, умная», — согласна она, как будто Мишин будет ее спрашивать.